Глава 19. Пока несла поднос, передумала многое, в том числе все варианты развития будущего разговора. Решила спокойно подойти и все высказать. Корректно. Но, увидев, с какой нежностью Ветровский смотрит на меня, просто взорвалась, выпалив. «Андрей Николаевич, а вот скажите мне, пожалуйста, неужели правда, что время от времени вы изменяете своей любовнице Наталье и занимаетесь обольщением таких кротких дурех, как я?» Улыбка моментально исчезла с его лица, и через секунду на меня смотрел яростный хищник, готовящийся к нападению. Генеральный директор с сделанным спокойствием положил ручку на стол и едва не рычащим голосом осведомился. «С чего такие выводы, милая?» «Это же надо! Какой спокойный и вежливый! А вот я совсем неспокойна. Как неадекватная психичка! Наверное, смотрюсь со стороны как особо буйная. Но меня действительно трясло. Хотя всегда отличалась рассудительностью и терпимостью. Еще бы, с моей-то семьей по-другому никак. С того, что Бернова поведала мне, что вы еще как вчера были в ее постели. Впрочем, все 4 года. Только любите с ней остроту ощущений и погуливаете на стороне время от времени. И сейчас ваше скучающее внимание остановилось на мне, наивной матрешке. Хочу отметить, что если это правда, тогда...» Поперхнулась словами, когда он резко встал и направился ко мне, как голодный страшный волк, навстречу к своему обеду, который нужно было еще поймать. Но я, наплевав на осторожность и побуждение броситься на утек, продолжала яростно разглагольствовать. «Тогда прошу ко мне не подходить, только работа и отношения директор-секретарь, без намеков на большее. И ваши прекрасные цветы, которые, оказывается, вы дарите всем, даже не поняла, как меня рванули к мускулистому телу мужчина. А теплые мягкие губы накрыли мой рот. Не помню, о чем говорила. Только сумасшествие утонченной ласки, разгорающейся с каждой секундой в стихийное желание». Андрей с голодным остервенением целовал мои губы, покусывая и тут же лаская. А то, что он творил языком, даже не описать словами. Страсть. Чистейшая, темная, срывающая все оковы непозволительных запретов. Так он меня еще не целовал. Мужчина был зол, но не скажу, что его ласки грубые и отталкивают, скорее требовательные и притягивают. Как только все прекратилось, ошалевшим взглядом посмотрела в его глаза и увидела в них ледяное спокойствие, маскирующее бешенство. Попыталась отстраниться, но Андрей не дал, сгреб сильнее, стало трудно дышать. «Андрей!» — вякнула и посмотрела на дверь, переживая, что сейчас обязательно кто-нибудь войдет. Но Ветровскому было плевать. Он рукой нежно обхватил мой подбородок и повернул к себе, заставляя смотреть на него. И через несколько секунд нашего внимательного разглядывания он твердо произнес. «Аня, я никогда в жизни не спал с Натальей. Никогда. И также не имел привычки и настроения писать кому-то записки. Только тебе. Черт! Да я только поэтому и задержался, заехав в цветочный магазин. Выбрал впервые в жизни открытку и подписал. А потом подобрал цветы. Только тебе, потому что мне так захотелось». Молчала, кусая губу, и не зная, что ему ответить. Действительно, что я должна сказать? Мне приятно и замечательно от его слов, а спасибо сказать смешно. Ждать, что будет дальше? «У меня были женщины, но я не спал с Берновой. И сколько нахожусь здесь, могу точно сказать, что у меня еще не было интимных отношений». Боже, как стало легко и свободно. Но все же небольшой осадок остался из-за неприятной ситуации и злобных предупреждений. Хотелось провалиться сквозь землю здесь и сейчас, потому что повела себя некрасиво и эмоционально. «Ты мне веришь?» – спросил Андрей, проедая глазами. Я только кивнула, не решаясь открыть рта. «Скажи», – резко попросил он. «Верю», – пролепетала я и, вздохнув, продолжила. «Прости, просто я не была готова к такому. Наталья, она...» Замолчала. «Что сказать? Что она змея, и убери ее немедленно. Но как я могу просить лишить человека работы? Это неправильно. И пусть она тварь, но, возможно, у нее есть кто-то, о ком она заботится или содержит. Например, бабушка, дедушка или мама. Не с рождения же она такая злобная мегера. Совсем не удивлюсь, если с кем-то она совсем другая. И не хочется искать оправдания ей. Не буду даже говорить. Пусть работает, только меня не трогает. А впредь буду умнее, чтобы ушами не хлопать и вестись на злобу». «Я решу вопрос с Натальей, обещаю. Она больше тебя не потревожит», — сказал Ветровский. нежно поглаживая ладонями по спине. Было очень приятно и хотелось наслаждаться близостью, прижаться к Андрею и просто посидеть у него на коленях. «Спасибо. Андрей, могут зайти?» – напомнила я, смотря в темно-серые глаза мужчины. «И что?» – спросил он, не прекращая свои ласки. «Тебе ну и что? А мне потом краснеть и оправдываться?» – обиженно буркнула я. Андрей вздохнул и ухмыльнулся, убрал ладони и заметил. «Ладно, постараюсь держать себя в руках, но не знаю, сколько еще выдержу». Вот это ответ. И чего ожидать? «Это намек?» – спросила с улыбкой. «Предупреждение. И потом, Анюта, ты хотела мне...» В дверь постучали. И мы отошли друг от друга. Ветровский подмигнул и громко произнес. «Войдите». В кабинет заглянул бородатый мужчина низкого роста, с приличным выпирающим животиком, что был с утра с Андреем и находился в кабинете больше 2 часов, сорвав весь график. Из-за него пришлось перенести 2 встречи на понедельник. «Андрей Николаевич, можно? Я все узнал и договорился по поводу нового подъемного крана. Поэтому проходите, Иван Аркадьевич», – четко промолвил Ветровский. А я двинулась к выходу, стараясь сдержать расползающую по лицу улыбку. Как только оказалась секретарская, встретилась со злобным взглядом Берновой и очень мило улыбнулась ей в ответ, показывая, что у меня все хорошо. И все же она стерва. Наталья в ответ послала мне оскал и спросила. «И что, жаловалась? Умоляла?» «Этого не понадобилось, Наталья Андреевна. Все замечательно, а больше мне сказать вам нечего». Будто, между прочим, проговорила и пошла к принтеру, на крышку которого завхоз положила упаковку бумаги. Светлана Алексеевна лично выделяет бумагу через день, чтобы лишнее никто не просил. «Повелась, глупая. Подожди, как с женой познакомишься, сразу меня вспомнишь», процедила Наталья Андреевна. «Жена? Какая еще жена? Нет, я не обращаю внимания и спокойно себя веду, игнорируя женщину». Зазвонил мой телефон, по мелодии которого определила маму, и тут же взяла его. «Доченька, милая, приезжай домой, мне нужна твоя помощь!» Плача попросила она. Похолодела в груди от ее хриплого, срывающегося голоса, просящего о помощи. «Что случилось?» – мгновенно спросила я, не думая уже ничего хорошего. «Что-то с папой, племянники?» Послышалось всхлипывание и громкий плач. Не выдержав, бросилась в коридор, забежала в туалет, чтобы нормально поговорить с мамой. «Мама, что случилось?» Требовательно задала вопрос, крепко сжимая рукой сотовой. «Аня, Зина уехала к любовнику 2 дня назад и детей оставила, никому ничего не сказав. Мне позвонила няня и попросила срочно приехать. Ей тоже нужно идти к маленькой сестренке. Она не звонила Кириллу, решив вызвать бабушку. Не хочет быть виноватой, если Зинку лишат детей. Что такое творится? Она ведь мне вчера звонила и сказала, что ей некогда, и у нее все хорошо», — быстро говорила женщина, периодически всхлипывая. «Папа сегодня в ночь. Ты же знаешь, я не смогу добраться до Бийска. В общем, не пойму, куда и что. А Кирилл не знает, поэтому не встретят, как обычно. Кристина тоже не может, за детьми сидит. Сможешь отпроситься и сопроводить меня, пожалуйста, доченька? Я отпросилась с работы и в выходные буду с внуками. Если дочь так и не явится, тогда будем что-то решать. Это не дело», — прохрипела мама дрожащим голосом. «Конечно, конечно, мама, ты собирайся, а я подъеду, как только возьму билеты на автобус. Спасибо, извини, что отрываю от работы. Я совсем извелась и...» Меня даже обида взяла. «Разве работа может быть важнее детей? Только отпрошусь у Андрея, думаю, начальник не откажет. Даже не сомневаюсь в этом». «Мама, ты что? Это ведь мои племяшки, я их обожаю». «А Зина?» — вновь всхлипнула Тамара Ивановна. «Тупоголовая дура. Даже не хочу о ней говорить». «Понимаю», — шумно выдохнула мама. «Все, собирайся, а я скоро подъеду», — отчеканила я, с шумом выдыхая, прислонившись к стене. «Жду», — слезно пробормотала мама и отключилась. 5 минут приходила в себя, а потом, сполоснув лицо, пошла в свой кабинет. А оттуда сразу к генеральному директору, не забыв громко постучать. Андрей был уже один, поэтому прямиком направилась к нему. Мужчина улыбнулся мне удивленной, счастливой улыбкой. И, не теряясь, мгновенно предложил. «Анюта, давай сходим в ресторан. По времени должны успеть». «Знаю, что не смогу. но все равно так приятно, что нет слов. Но племянники Санечка и Колечка одни. Хорошо, хоть нянечка хорошая, не оставила детей. «Андрей», — выдохнула я, смотря ему в глаза. Ветровский нахмурился и встревоженно произнес. «Что-то случилось?» Я кивнула и быстро изложила важное. «Да, мне нужно уйти на весь день. Необходимо ехать в Бийск с мамой. Она совершенно теряется в дороге. А папа не сможет отвезти, а племянники с няней». «Как так получилось?» «Моя сестра не самая лучшая мать». Честно пробормотала, не желая лгать. И продолжать разговаривать на эту тему тоже. Андрей с тоской и раздражением посмотрел на стол и сказал. «Можете подождать 2 часа. Как только закончится встреча с банками, я вас сразу отвезу». «Нет, Андрей, не нужно. Мы сами. Да и потом все только и будут судачить, что мы...» «Аня, пусть думают, что хотят. Я хочу отвезти вас, чтобы вы не тряслись в автобусе». «Спасибо. Ты не представляешь, как я счастлива, что ты...» «Аня, мне нужно только 2 часа, а потом я свободен». «Андрей, у тебя 4 встречи и выезд на проверку сдаваемого дома. Где тебя ждут?» Заявила, помня наизусть все его дела. «Их можно?» «Нет, Андрей, пожалуйста. Не волнуйся, все будет хорошо». Ветровский быстро оказался рядом со мной и прижал к себе, целуя мой открытый лоб. «Я тебе буду звонить». «Писать, а то мама изведет меня расспросами». «Здорово, жди». «Но у тебя встреча». «Не волнуйся, для своей очаровательной красавицы я найду время». «Спасибо», – произнесла и сама потянулась к нему, чтобы поцеловать в щеку. «Да, по-детски, но я стеснялась». Но Андрей, видно, посчитал это малостью. В следующее мгновение он безжалостно сладко терзал мои губы в невероятно чувственном поцелуе. Когда уходила, послала ему воздушный поцелуй и вышла из кабинета. Собрала вещи и выключила компьютер, чтобы любительница пошастать не рылась у меня. Выходя, вежливо попрощалась и пожелала хороших выходных. Приехали мы в Бийск почти через 7 часов, с постоянными остановками по просьбам пассажиров. Мама почти не говорила, молчала и даже не смотрела журнал, который ей приобрела. Я же читала в планшете книгу Линды Ховард «Нет больше слез». И к концу поездки тихо плакала от счастья, постоянно вытирая слезы с глаз. Вот умеет же писать. Сердце разрывается от переживания за главных героев. Опасного киллера и сильную женщину. У нее похитили ребенка, и она много лет посвятила свою жизнь поиску сына. А когда нашла, не могу. Как подумаю, так слезы. Роман превосходный, и пусть у меня нет детишек, но автор передал эмоции и чувства женщины так, что чувствуешь, как наяву, болея всей душой. Андрей присылал сообщение раз в час, интересуясь нашими передвижениями и советуя не раздеваться, а то можно простынуть. Не могла не улыбаться, отвечая на его послание. Замечательный мужчина, хотя червячок под вопросом «жена» волновал и сильно, но старалась его игнорировать. Добрались на такси до их роскошного 2-этажного коттеджа, и я с радостью выдохнула. Наконец-то. Нянечка, Кристина, оказалась интересной личностью. Вежливая, общительная, но строгая. А где-то и чудная. Она маме так и заявила, что у нее не дочь, а дрянь. И если бы не Санечка и Коленька, которых она любит всей душой, давно бы ушла от полоумной гулящей мамаши. Естественно, Тамара Ивановна промолчала, решив успокоиться, играя с внуками. Мы с Кристиной попили чай, и она поехала домой, где ее ждала маленькая 6-летняя сестренка, оставленная у подруги. Что-то спрашивать я не хотела. Ну, очевидно, что жизнь у нянечки не сладкая, но, тем не менее, она не бросила чужих детей, когда у нее свой дома. Это говорит о многом. Уложив малышей, пошла спать, не обращая внимания на плачущую мать, бесконечно звонившую Зине. Уже 4 раза успокаивала ее, но Тамара Ивановна надеялась на чудо, которого не случится. К сожалению, у моей сестры личная жизнь на первом плане, а дети ей совсем не нужны. И пусть мама еще живет надеждой, но все и без лишних слов понятно.